Третье. Это, видимо, значит, что мы теперь заодно с жизнью, что я сделался тоже частью шелестящей материи, чье сукно заражает кожу бесцветной мастью. Я теперь тоже в профиль, верно, неотличим от какой-нибудь латки, складки, трико, паяться, долей и величин, следствий или причин, от того, чего можно не знать, сильно хотеть, бояться.